Фабула Нова представляет аудиосериал по мотивам пьесы Алексея Винокурова «Мрак с другой стороны». 22 серия. Далековато ты забрался, полковник. У нас у темных убежищ и то ближе. Ничего. Подальше положишь, поближе возьмешь. Сколько еще ехать? Уже почти на месте. Григорий Алексеевич, а кто ваше убежище охраняет? Големы? Никто не охраняет. Необходимости нет. Приехали. Приехали? Угу. У вас что, убежище под землей? Зачем под землей? Мы же не хладные какие-нибудь. Обычные светлые маги. Денисовцы. Валера, ты видишь что-нибудь? Пустырь вижу. Больше ничего. Ну да, пустырь. А посреди пустыря... Оп! Убежище. Мощно. Таких отводящих чар я еще не видела. Да, полковник. Все-таки вы, светлые, не зря свой хлеб едите. Респект вам и уважуха. Со временем еще и не то увидите. А сейчас берем артефакты и вперед. Ой. Прямо не нарадуюсь на ваш арсенал. Наш арсенал, полковник. Теперь наш. Мы же союзники. Ну да, союзники. Много у вас оружия. Реально много. Придется, видимо, в два приема перетаскивать. А чего, вы куда-то торопитесь? Есть такое. Я на службе 2 дня не был. И что? Вы же там у себя в отделении начальник. Кто вас за жабры возьмет? Надо мной тоже начальство имеется. Так что, если надо, возьмут и за жабры, и за другие места. Где он? Кто, товарищ майор? Ну вот, который меня требовал. Который Шнейдер. А, этот. На улицу вышел покурить. На улицу? Ты понимаешь, что ты творишь? Что? Что? Соображать надо башкой своей деревянной. Или тебе фуражку для красоты дали? Знаешь, кого ты ждать заставил? Это же наше новое начальство, полковник Шнейдер. Правда, что ли? А старого куда? Ильина, в смысле? Да черт его знает. Товарищ полковник, Рудольф Васильевич. А, майор Селиванов, насколько я понимаю. Так точно, товарищ полковник. Рад знакомству. И я очень рад. Вы извините, что так долго. Дежурный у нас тормозной. Пока сообразил, пока то да сё. Да, дежурный у вас строгий. Отослал меня курить на улицу, хотя я вообще-то не курю. Извините еще раз. Я ему сегодня устрою прогулки по воде. По воде? Это любопытно. Почему по воде? Ну, это так говорится. Иносказание. А что значит это иносказание? Это значит, что он у меня памперсы замочит. Серьезное обещание. Не то слово. С вашего позволения, я вам сейчас покажу, что у нас и где. Введу, так сказать, в курс дела. Я готов, идемте. И где тут у вас, полковник, склад оружия? Склад, Валера, у меня в отдельном месте. Хорошо скрытом. Mm-hmm. А наш куда девать? А кладите прямо тут. Позже разберусь, перенесу куда следует. Не доверяешь нам, полковник? Я вас привел в самое сердце светлых. А вы говорите, что я вам не доверяю. Нехорошо, ребята. Ну да, твоя правда, Григорий Алексеевич, извини. Ничего, Бог простит. Или кто у вас там вместо него? Да ты и сам знаешь. У нас вместо Бога великий дух-оборотень. Ну да, оборотень. Как говорится, каждый создает себе Бога по своему образу и подобию. Чего-то пустовато у вас тут как-то в убежище вашем. Ни мебели толково, ничего. Или тоже это отводящие чары? У нас, Валера, война идет. Времени нет на мягких диванах разлеживаться. Все по-спартански, по-солдатски. А с кем война? С нами, конечно. С вами пока перемирие. Но и без вас головной боли хватает. Хладные, игвы, местные тоже вот до последнего времени голову морочили. А теперь еще и с Сашкой проблемы. Да, понимаю. Мне знаешь, что интересно? Что? Вот мы сейчас союзники. У нас, так сказать, боевое братство или нет? Тебе видней. Если повезет, всех врагов мы одолеем и блестителя светлого спасем. А потом что? Потом? Ну да, потом. Опять ненависть, опять война до победного, да? Может и война, может и нет. Это, как ты понимаешь, не от нас зависит. А от кого? От вас, Валера, только от вас. Мы-то не кровожадные, мы на статус-кво согласны. Да, знаю я ваш статус-кво. Маскировка у вас, конечно, отличная. Но береженого Бог бережет. Может, все-таки подогнать сюда волколаков? Ну так, для страховки. Боюсь, не понравится тут твоим волколакам. Земля у них под ногами гореть будет. Что, прям так серьезно? Ну, у нас не горит? Это потому, что вы со мной. А, понятно. Учту. А я все-таки поставила бы пару големчиков. Для надежности. Ну, ладно. Давай вторую порцию принесем, да и по домам. Хватит на сегодня приключений. Сашка, а, Сашка, вот ты можешь мне одну вещь сказать? Какую вещь, Петрович? Вот ты зачем долбанул того мента, а? Ну, который к нам насчет документов подошел? Он был опасен. У него были претензии. Да какие у него к тебе могут быть претензии? Он мент, и ты мент. Поговорили бы, как человек с человеком. Показал бы ему ксиву и все дела. Он был опасен. Надо было его убить. Но ты помешал. Убить? Да ты там среди этих хладных совсем охренел? Слушай меня, Сашок. Ты это можешь перед другим там дурака валять. А я ж тебя знаю, как облупленного. И хватит, понимаешь, дебоширить, хватит шкодничать. Давно 15 суток не получал. Веди себя прилично. Я это тебе не шутя говорю. Не могу. Почему? Душа жаждет. И чего это она у тебя жаждет? Крови жаждет. Фу ты. Опять за свое. Крови ему, видите ли, подавай. Откуда я тебе крови возьму? По колхозам за курами бегать буду? Нет. Другой крови хочу. Какой такой другой? Человеческой. Сашка, ты про это просто забудь. Это на тебя вампиры дурное влияние оказывают. Никакой тебе крови. Максимум хорошо прожаренная отбивная. А мой личный совет. Кефирчику. И для здоровья хорошо. Как велишь. Я подчиняюсь тебе. Ты мой отец. Что это значит, отец? Я тебе не отец, а тесть. Да и то незаконорожденный. С Машкой-то вы ведь развелись. Ты мой отец. Да почему я твой отец? Когда я родился, ты был рядом. Да не было меня рядом, когда ты родился. Мы тогда вообще не были знакомы. Я говорю про подлинное рождение. В саркофаге, что ли? Так это я просто под руку подвернулся. Меня Юхашка съесть хотел. Я от него это прятался. А тут ты возьми и перекинься. Я не перекинулся. Я родился. Ну, черт с тобой. Пусть родился. Да ты вообще сам знаешь, кто ты теперь такой? Я бездна. Вот не было печали, черти накачали. Бездна он, понимаешь ли, а? Вот у меня был знакомый токарь, а тот действительно был бездна. Две бутылки водки за раз уговаривал. И без закуски! А это, между прочим, смертельная доза. Вот это бездна. Тьма стоит вокруг меня. Тьма терзает меня. Но я не поддаюсь. Я подчиняюсь только тебе. В каком смысле только мне? Приказывай, я все исполню. Серьезно? Все-все? Да. Я уничтожу род людской и столкну землю с орбиты. Приказывай. Так, ну тогда, значит, так. Перво-наперво беленькой пол-литра. Потом пирожков с мясом. Нет, не с мясом, от них пучит. С капустой пирожков. 3 штуки. Не три. Эх, одного живем. Давай 5 штук. Ты куда? За пирожками. Стой! Я тебя знаю. Опять бузу устроишь. Нет, милый мой. Раз уж ты такой весь из себя, это бездна, сиди дома. А пирожки? А пирожки? Пирожки мы в интернет-магазине закажем. Кто там? Я спрашиваю, кто там? Кто бы ты ни был, ты не войдешь. Дверь под заклятием. Жень, это я. Отопри, пожалуйста, устал как черт. Полковник? Полковник, все в порядке? Более или менее. А почему вы не позвонили? Да я, понимаешь, когда в дверь звоню, Татьяна в меня всякий раз плещет святой водой. Зачем? Проверяет. Если я звоню, значит, у меня ключа нет. А если ключа нет, то, может, я и не я вовсе, а какой-нибудь оборотень. Понимаешь? Понимаю. Ай, Тащ, и ты туда же. Спасибо, теперь вся морда мокрая. Где у нас полотенце? Извините, полковник, но у меня были основания вам не доверять. Какие это основания? Татьяна не могла вас встречать, потому что... Почему? Вы ответьте. Вы должны знать. Точно. Я ее парализовал. Почему? Потому что она хотела придушить Машку. О, полковник, вы прошли проверку. Значит, могу войти? Прошу вас. Благодарю. Кстати, Татьяну надо разбудить, она была права. В каком смысле? В том смысле, что Машка нам врала. Она устроила вам ловушку? Типа того. Но все закончилось хорошо, теперь мы с темными союзники. Не понимаю. Это, по-вашему, хорошо? Давай я сначала с Таней разберусь. Где она? В своей комнате. Эмет! Танюш, прости. Виноват перед тобой. Насчет Машки ты была частично права. Она что, обиделась? Или мне показалось? Разве големы обижаются? Бог его теперь знает. Такие дела, Женя, вокруг творятся просто волосы дыбом. Не понимаю. Что именно за дела? Секунду. Слушаю. Да, товарищ генерал? То есть как отстранен? На каком основании? Понятно. А кто вместо меня? Нет, откуда он взялся, этот ваш Шнейдер? Да я не обсуждаю приказы, я просто спрашиваю. Понял. Так может мне и удостоверение на стол положить? Хорошо, товарищ генерал, хорошо. Вот и поговорили, да. Что-то случилось? Случилось. Сняли меня с должности. И от работы отстранили. За что? А черт его знает. Ну, а что говорит генерал? Ничего не говорит, орет. По-моему, он сам ничего не понимает. Видимо, сверху указания спустили. Тут что-то нечисто. Не то слово. Надо ехать, лично все выяснять. Куда ехать? Генералу, конечно. Куда еще? Но вы же сами сказали, что он ничего не понимает. Ты права. Ехать надо прямо в отделение. Поеду и посмотрю хотя бы, что это за Шнейдер такой вместо меня появился. Ох, чует мое сердце, Женька, не к добру все это. Т-34. Тебе здесь нравится? Нет. Я вообще парки не люблю. Серьезно? Да. Мне больше и рестораны нравятся. Ну, будет время, доберемся и до ресторана. А сейчас надежнее всего здесь, в парке. Почему? Потому что здесь светло и народ тусуется. А наши главные враги сейчас игвы, хладные. Даже Сашка, призрачные твари. Сюда они не сунутся. Понятно. Так бы и сказал, что денег на ресторан жалко. Не смешно. Конечно, не смешно. Я уж и забыла, когда в последний раз шампанское пила. О чем ты думаешь? Я думаю о том, что в результате ловко проведенной операции на линию фронта мы выдвинули светлых. Они будут нас прикрывать от всяких враждебных тварей. Но это не значит, что мы сами должны сидеть сложа руки. То есть? Если расставлять наши цели по приоритетам, то на первом месте, конечно, стоит Блюститель. В нем соединились две самые неприятные для нас стихии – света и мертвого ужаса. И ты собираешься его найти? Да. Но найти еще не значит воевать с ними. Нам надо понять ситуацию. Помнишь, что говорил Хладный? Он сказал, что преобразившись, Блюститель унес Петровича. Зачем ему Петрович? Вот об этом-то и речь. Я думаю, Блюститель не просто унес его. Он теперь подчиняется Петровичу. С какой стати он будет подчиняться Петровичу? Ну, видимо, когда Блюститель преобразился, первым на глаз ему попался именно Петрович. И он теперь почитает его как отца. Это типа как у кур? Кого цыпленок первым увидел, тот и мама? Ну, примерно. Только последствия более тяжелые. Так что ты хочешь в итоге? Хочу найти Петровича и посмотреть, как у них там обстоят дела. Где же ты его найдешь? Сначала надо исключать самые простые варианты. Первым делом посмотрим, что у них дома происходит. Думаешь, они прямо в квартиру вернутся? Ха, а куда им деваться? Не в подвале же жить. Да и не станет Петрович жить в подвале. Ты его характер знаешь. И мы пойдем туда без оружия? Ну, почему без оружия? Так ты же все отдал полковнику. Ну, не сказал бы, что все. Кое-что приберег на черный день. То, что помощнее. Это все хорошо, Валера. Но одну вещь я понять никак не могу. Зачем ты затеял передачу нашего оружия светлым? Тут несколько причин. Во-первых, наше убежище разорено, и там оно могло стать легкой добычей. Во-вторых, мы теперь знаем, где находится убежище светлых. И в-третьих? В-третьих, теперь нам доверяют светлые. А зачем нам их доверие? Затем, что однажды придет время натравить их на наших врагов. И если они не будут нам доверять, на смерти ради нас они не пойдут. Валера, знаешь, что я тебе скажу? Ты самый умный среди всех темных. Да. И не только среди темных. Здорово, лейтенант. Здравия желаю, товарищ полковник. Новое начальство уже здесь? Так точно, товарищ полковник. Ну, и какой он из себя? Шнейдер этот, я имею в виду. Страшно он, товарищ полковник. Не приведи бог. Как это понимать, страшно? Строгий, что ли? И строгий тоже. Но главное, страшный. И в чем же он именно страшный? Во всем. Не знаю даже, как сказать. Вроде и вежливый, и культурный, но очень страшный. Что-то у вас тут не то творится, лейтенант. Ваша правда, товарищ полковник. Типичное не то у нас тут творится. Ладно, придется самому посмотреть, разобраться. А вы куда, товарищ полковник? К Шнейдеру вашему. Извините, нельзя. То есть, как это нельзя? Не велено. Посторонним вход запрещен. Ты опупел, лейтенант. Какой я тебе посторонний? Так точно, товарищ полковник. Что так точно? Посторонний вы, товарищ полковник. С каких это пор? С сегодняшнего дня. И кто же принял такое решение? Полковник Шнейдер, лично. Ну, а если я все-таки пройду, что делать будешь? Стрелять в меня начнешь? Товарищ полковник, я вас очень прошу, не нагнетайте. Да ну тебя к чертовой матери, лейтенант. Сказал, пойду, значит, пойду. Стой! Не велено! Да движись ты, флип! Спился, как клещ! Не велено! Лейтенант, отпустить полковника. Это приказ. Спасибо, майор. Не за что, Григорий Алексеевич. Вы к нам? К вам, к вам. Ну, заходите тогда. Товарищ майор, строго запрещено. Под мою ответственность. И вот еще что, лейтенант. Не советую языком болтать, если не хочешь сержантом дослуживать. Понял меня? Так точно, понял. Вот и молодец. А все ж таки обидно, товарищ майор. Чего еще? Да вот, товарищ полковник, между прочим, притворялся хорошим начальником. А сам мне грудь расцарапал и нос пытался откусить. Чего? Какая грудь? Какой нос? Это самооборона без оружия, понимать надо. Да бог с ним, товарищ полковник, идемте. Нет, ну а что он глупости говорит? Зачем мне его нос? У меня что, своего нет? Идемте, товарищ полковник, нельзя вам тут, увидят еще. Заходите, товарищ полковник. Здесь нас никто не побеспокоит. Присядем. Чайку? Спасибо, майор. Но я, в общем-то, не чай гонять пришел. Мне с вашим Шнейдером поговорить надо, по-мужски. Понимаю. Но только я вам, Григорий Алексеевич, не советовал бы с этим Шнейдером разговаривать. Тем более по-мужски. Это почему, интересно? Потому что он... Как бы вам это сказать? Он не мужчина. То есть? Он что, баба переодетая? Нет, он не баба. Он вообще не человек. А кто он? Давайте я вам все-таки чайку. Для успокоения. Да я спокоен, как слон. Для моего успокоения. Вам какой? Черный, зеленый, цветочный? Давай зеленый. Зеленого нет, к сожалению. Тогда черный. И черного тоже не осталось. Ну, давай, какой есть. Только вы осторожнее, товарищ полковник. Чай горячий. Да что с тобой такое сегодня, майор? Чай должен быть горячим. Ну, это смотря какой чай. Чай, знаете ли, чаю рознь. Да. Ну, как вам? Нормальный чай, обычный. И никаких неприятных ощущений? Не знаю. Тряпками попахивает. Ну, тряпками это нормально. Хороший чай должен тряпками пахнуть. Тем более в учреждении. Значит, считайте, нормальный чай. А вот полковнику Шнейдеру он не понравился. Почему? Не знаю. Как попробовал, так сразу стало его корчить и выворачивать. Где, говорит, ты такой чай берешь? Но я ему честно ответил, что в магазине купил. А на самом деле где? А на самом деле мне его бабка составила. Какая еще бабка? Моя бабка, родная. 93 года от роду. Она из деревни. Потомственная ведунья. Вот, значит, как. Она мне сразу сказала. От такого чая любую нечисть корчить начнет. Не то что полковника полиции. И на самом деле, Григорий Алексеевич, его корчит, вас нет. Какой отсюда вывод? Ага. Что-то ты темнишь, майор. Не пойму я твоей политики. Давай-ка на чистоту. Не могу на чистоту, Григорий Алексеевич. Боюсь, за ненормального меня примете. Считай, что уже принял. А теперь, когда твоя совесть спокойна, рассказывай, что знаешь. А может, лучше еще чайку? Говори, майор, не валяй дурака. Ну, как скажете. Но я вас предупредил. И в случае чего в психбольницу не поеду. Никто тебя никуда не отправит, не бойся. Давай, рассказывай. Короче говоря, товарищ полковник, вся моя родня по материнской линии – колдуны, ворожеи и знахари. Я, конечно, человек современный, с научным мировоззрением. Всей этой глупости не верю и никогда ей не занимался. Но кое-какие способности по этой части и мне тоже передались. Угу. Любопытно. Ничего любопытного не нахожу. А в последние дни так и вовсе нехорошо мне сделалось. Страшно, жутко. Чувствую, колышется завеса мира. Вы же, наверное, не знаете, что это такое? Да знаю я, что такое завеса мира. Дальше говори. Ну, а дальше появился полковник Шнайдер. Со всеми, так сказать, сопутствующими приметами. Тут-то мне и стало ясно. Началось. Что началось? Армагеддон, товарищ полковник. Что же еще? Новые серии слушайте и скачивайте только на fabula-nova.ru.